принадлежит именно Маймониду. Сам же доктор Голден, похоже, воспользовался текстом молитвы, опубликованным в книге «Справедливость к евреям», написанной пастором Нью-Йоркской Блумингейдлской церкви епископом Мэдисоном Питерсом. В этой книге, впрочем, авторство данной молитвы не указывалось. Некоторое время спустя Голден засомневался в своей точке зрения относительно авторства молитвы и в 1914 году направил соответствующий запрос редактору журнала American Israelite. Голден спрашивал, владеет ли кто-нибудь информацией о происхождении этого текста. Ответ пришел ему от имени доктора Готарда Дойча, который в первой же фразе исчерпывающим образом ответил на поставленный вопрос. «Так называемая молитва Маймонида, — писал Дойч, — представляет собой старую газетную утку. На самом же деле ее автором является Марк Герц, известный берлинский врач, годы жизни 1747-1803, который, в частности, лечил Моисея Мендельсона в последние годы его жизни. Мендельсон Мозес, годы жизни 1729-1786, еврейско-немецкий философ-гуманист, стоял у истоков так называемого еврейского просвещения, Гаскала, и реформированного иудаизма, также известен как экзегет и переводчик библейских текстов. У современников заслужил прозвище немецкого Сократа. Дойч объяснял путаницу тем обстоятельствам, что Юлиус Пагель, наиболее почитаемый историк медицины того времени, заимствовал ошибочное утверждение на этот счет из книги одного своего коллеги, вышедшей в 1875 году, а в 1908 году опубликовал эту молитву в Маймонидовском мемориальном томе. После того, как Пагель подтвердил ошибочное мнение об авторстве Маймонида, в подлинности этого документа можно было сомневаться не более, чем в подлинности Евангелия от святого Иоанна, писал Дойч. Теперь никакие аргументы не отнимут у Маймонида его заслуги в том, что он якобы написал этот лимонадно-ликерный текст, столь характерный для эпохи Просвещения. К этому времени молитва Маймонида была переведена на множество европейских языков, и в ее изданиях обычно указывалось, что она принадлежит перу Маймонида. Ее первый английский перевод появился приблизительно в 1841 году. Дойч мог и не упоминать о том, что нет никаких свидетельств о существовании этой молитвы до 1783 года. Однако письмо Дойче не смогло остановить все более мощный поток публикаций этой молитвы, в которых указывалось на авторство Маймонида. И хотя не было бы ошибкой утверждать, что чувства, выраженные в молитве, во многом соответствуют словам Маймонида, разбросанным по его медицинским и прочим трудам, очевидно также и то, что некоторые понятия, приведенные в этом тексте, например, «прогресс», противоречат средневековому представлению о мире и не были в ходу до эпохи Просвещения. Мы не можем быть уверены в том, что молитву написал доктор Герц, но авторство этого текста можно приписать ему с большой долей вероятности на основании одной косвенной улики. Историкам известно письмо Герца, в котором он сообщает о написанной им молитве под названием «Тфилат га рофе» — «Молитва врача». Чувства, выраженные в этой молитве, во многом родственны тем, которые мы обнаруживаем в молитве, опубликованной в 1783 году. Проследив всю историю этого текста и подтвердив документально каждую ее фразу, давайте предоставим последнее слово доктору Фреду Рознеру. Данные, которыми мы располагаем, неоспоримо доказывают, что молитва врача, приписываемая Маймониду, является фальшивкой, авторство которой принадлежит писателю, жившему в XVIII веке, по-видимому, Марку Герцу.